«Любовь, — решил он, — подобно всеохватному и внезапному распрямлению вечно сдвинутых бровей. Хм, любовь, как окончание мигрени. Нет хуже. Любовь, как ботокс. А вот еще одно его сравнение. Любовь — это как внезапное наполнение легких души чистым кислородом. Любовь, как полулегальное употребление наркотиков. Да понимал ли он сам, о чем идет речь? Между прочим, несколько лет спустя он оказался в знакомой компании, к которой присоединился взволнованный начинающий врач, только что надыбавший у себя в больнице колбу веселящего газа. Всем пациентам он раздал по воздушному шарику, и каждый надул свой шар из этой колбы, крепко держа за кончик. Максимально опустошив легкие, человек прикладывал губы к шарику, чтобы впустить в себя рев и взлет внезапного, стремительного, быстротечного кайфа. Впрочем, это ничуть не напоминало любовь. А что на сей счет говорилось у профессионалов? Он вынул из ящика стола свой блокнотик, куда уже ничего нового давно не записывал. В какой-то момент, раздосадованный тем, как мало удается найти хороших определений любви, он стал записывать, начиная с последней страницы, все плохие. Любовь то, любовь все. Любовь означает это, любовь означает то. Даже довольно известные цитаты не шли дальше утверждения о том, что любовь — это мягкая игрушка, это щенок, это подушка-пердушка. Любовь — это когда не приходится просить прощения. Напротив, зачастую она требует именно этого. Потом пошли всякие любовные строчки из любовных песен с обморочными заблуждениями автора текста, солиста, группы, даже горьковатые и циничные. «Верен тебе, дорогая, только на свой манер», казались ему рассуждениями на сентиментальные темы. «Да, мне не повезло, дружище, но тебе-то, наверное, повезет больше», с экивоками обещала песня, «так что можешь слушать с сочувственным благодушием». Имелась одна цитата, довольно серьезная, которую он не вымарывал годами. Уже не помнил, откуда она позаимствована. Он никогда не указывал ни автора, ни источник, не хотел попасть под давление авторитетов. Правда должна стоять особняком. Прозрачная, без подпорок. Запись гласила. По-моему, всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь. Примечание. По-моему, Алексей Николаевич, всякая любовь счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь. Реплика Ракитина из пьесы Тургенева «Месяц в деревне», 1855, цитировавшаяся Барнсом в рассказе «Вспышка» из сборника «Лимонный стол», 2004. Конец примечания. Да, это стоило сохранить. Ему нравилась должная всеохватность выражения «счастливая равно как и несчастная». Но суть содержалась в словах «когда ей отдаешься весь». Вопреки первому впечатлению, тут не было ни пессимизма, ни горьковатого привкуса. Это была одна из истин любви, изреченная кем-то, уже полностью затянутым в ее омут и, казалось, вобравшая в себя всю житейскую печаль. Ему снова вспомнилась хорошая знакомая, некогда открывшая ему секрет удачного брака — окунаться и выныривать. Да, ему виделось, что это достаточно безопасно. Только безопасность не имеет никакого отношения к любви. Житейская печаль — вот еще одна головоломка, над которой ему случалось размышлять. Как правильно или правильнее? «Жизнь прекрасна, но печальна» или «Жизнь печальна, но прекрасна». Одна формулировка, безусловно, верна, но он так и не смог решить, которая из двух. Да, для него обернулась любовь полным крахом. И для Сьюзан, и для Джоан, и задолго до него для Маклауда тоже. Он пробежал глазами несколько вычеркнутых записей, а потом сунул блокнот обратно в ящик. Допустим, все это было потерей времени. Допустим, любви нельзя дать определение. Можно только запечатлеть ее в рассказанной истории. Взять хотя бы Эрика и всех его друзей. Эрик действительно был настоящим добряком, а поэтому всегда приписывал хорошие качества другим. Отсюда и отсутствие упреков после того случая с избиением на ярмарке. После своего 30-летия он, работая в управлении муниципального планирования и живя в приличном домике в Пересвейле, увлекся молодой американкой. Эшли говорил, что любит его. Любовь эта проявлялась в желании все время быть рядом с ним и нежелании знакомиться с его друзьями. К тому же Эшли отказывалась ложиться с ним в постель. «Ой, нет, только не сейчас, но когда-нибудь потом обязательно». Эшли, видите ли, была верующей. А Эрик, который сам в молодости придерживался религиозных взглядов, это понимал и ценил. Эшли не принадлежала к официальной церкви, потому что вспомни, сколько вреда нанесли официальной церкви. Эрик и тут проявлял понимание. Эшли сказала, если он любит ее и готов презреть земные блага, то обязательно примкнет к ее вере. И вот Эрик, временно отдалившийся от друзей, выставил дом на продажу, намереваясь передать вырученные средства какой-то нелепой секте в Балтиморе, с тем, чтобы со своей невестой переехать в общину, где их соединит браком какой-то новоявленный богослов или шаман, или шарлатан, после чего Эрик в обмен на перевейский дом получит права поселенцев в бессрочном владении телом своей новоиспеченной жены. К счастью, едва ли не в последний момент в нем пробудился какой-то защитный инстинкт, и Эрик отменил сделку по продаже недвижимости, после чего Эшли навсегда исчезла из его жизни. Для Эрика это стало истинным бедствием. Он утратил веру в благие намерения окружающих, а вместе с тем и способность без остатка отдаваться любви. Сьюзен могла бы внушить ему недоверие к миссионерам, но этого в предыстории Эрика не случилось. Как ни странно, Гордон Маклауд, давно ушедший в мир иной, постоянно выносил ему мозг. Честно говоря, даже больше, чем Сьюзен. Она-то застыла у него в сознании, где волю судьбы и осталась, хотя по-прежнему причиняла ему боль. А вот Маклауд никак не унимался. Поэтому невольно возникал вопрос, что же творилось в голове у Маклауда в его последние бессловесные годы, когда он только и делал, что таращился на жену, которая его бросила, на экономку и сиделку, чье присутствие его раздражало, на старинного приятеля Морриса, который приговаривал: «Промочи горло, дружище», и поил его спиртным прямо из бутылки, проливая половину на пижаму. Итак, Маклауд день за днем лежал на спине, зная, что ничего хорошего ждать не приходится. Маклауд размышлял о своей жизни. Маклауд вспоминал, как он впервые увидел Сьюзен, то ли на танцах, то ли на чаепитии, в компании девушек, которые по большому счету хотели повеселиться, и мужчин, которые по большому счету занимались не самыми уважаемыми в обществе делами. Она танцевала с этими аферистами и спекулянтами, такими их рисовала его зависть. Даже самые честные из них были сладкими мальчиками и альфонсами. Но она на них не клюнула. Предпочла им всем того прохвоста с глуповатой ухмылкой, который лучше всех танцевал, пожалуй, только это и умел. Но тем не менее был в штатском из-за плоскостопия или трепыхания сердца. Как его звали, этого черта? Джеральд. Джеральд. И вот они кружились в танце, а он, Гордон, только следил глазами. Потом этот прохвост умер от лейкемии. Уж лучше бы призвали его в авиацию. Хотя бы рычаги какие-нибудь подергал на бомбардировщике, прежде чем воткнуться в землю. Конечно, Сьюзен переживала. Как говорили, была безутешна, но тут подоспел Гордон и заявил, что он как раз тот человек, на которого она сможет опереться как в военное, так и в послевоенное время. Она произвела на него впечатление девушки не то чтобы легкомысленной, но какой-то, как бы это выразить, слегка безответственной. Нет, это не совсем точно. Сьюзен его избегала, смеялась над какими-то его фразами, отнюдь не шутливыми, и, видя такую ее реакцию, уму непостижимо, даже дерзкую, он влюбился по уши. Внушил ей, что ее нынешние чувства не играют никакой роли, ведь, по его твердому убеждению, со временем она его полюбит. И она ответила: «Постараюсь». И они поспешно обвенчались, как многие пары во время войны. Уолтарян повернулся к ней и спросил: «Где тебя носило всю мою жизнь?» Но это не произвело желаемого эффекта. Жить вместе у них не получалось, заниматься сексом не получалось, если не считать успешного оплодотворения, но душевной близости так и не возникло, так что их любовь закончилась крахом. Но в ту пору это не служило причиной для расторжения брака, ведь какая-то теплота сохранялась, правда? И потом у них уже были две дочери. Гордон мечтал о сыне, но Сьюзен не захотела больше иметь детей. Так что эта сторона их жизни была закрыта. Вначале отдельные кровати, потом из-за жалоб Сьюзен на его храп отдельные спальни. Тем не менее, какая-то теплота сохранялась, хотя к ней все чаще примешивалось раздражение. Вот и получилось, что он, по сути дела, заговорил голосом Гордона Маклауда, что было бы категорически невозможно при сохранении ненависти. Позволило ли это хоть сколько-нибудь приблизиться к истине? Ему вспомнился еще один злобный человек, разъяренный водитель с красными волосатыми ушами, обсигналивший и обругавший его на пешеходном переходе в деревне. А он в ответ ухмыльнулся: «Ты подохнешь раньше меня». В те годы ему думалось, что основное предназначение стариков — завидовать молодым. И вот настал его черед. Завидует ли он сейчас молодым? Не похоже. Они вызывают у него осуждение, повергают в шок. Иногда это понятно. Чего заслуживали они, того заслуживал и он. Свою мать он когда-то поверг в шок обложкой журнала «Private Eye». А теперь сам был в шоке, когда на Ютубе услышал, как женщина поет о несчастной любви. Припев дал название всей песни «Грёбаный мудила». Он шокировал родителей своим сексуальным поведением, а теперь был в шоке от того, что секс все чаще изображают как безумное, бездумное, бессердечное совокупление. А что тут удивительного? Каждое поколение считает, что отлично разбирается в сексе. Каждое следующее смотрит свысока на предыдущее поколение, но до тошноты не приемлет следующего. Это нормально. Что же касается более широких вопросов возраста и нравственности, нет, он не впадает в панику, страшась закрытия дверей. Но, возможно, он еще не слышал оглушительного скрипа дверных петель. Иногда окружающие спрашивали, кто с подвохом, кто сочувственно, почему он так и не женился. Многие думали, а то и намекали, что в действительности он состоял в браке. Где-то, когда-то он всегда прикрывался английской сдержанностью и разнообразными отговорками, так что расспросы обычно заканчивались ничем. Сьюзен предрекала, что когда-нибудь ему придется сыграть некую роль. и оказалась права. В эту роль он вошел почти незаметно для себя самого, изображая человека, который никогда по-настоящему не любил. Между очень длинным и очень кратким ответом не было ничего. Вот в чем проблема. Длинный ответ в сокращенной форме должен был, конечно, включать предысторию. Родители, их взаимодействие характера, его взгляд на чужие браки, вред, причиняемый в семьях у него на глазах, его бегство от возможного брака в дом Маклаудов и быстротечная иллюзия, будто он попал в некий волшебный мир. Потом очередное разочарование, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Обжегшись на воде, дуешь на все подряд. Он уверовал, что семейная жизнь не для него, и впоследствии никто не смог его разубедить. Действительно, он сделал предложение Сьюзен в кафетерии Royal Festival Hall, а позднее Кимберли в Нэшвилле. Здесь потребуется одно-два пояснения в скобках. Длинный ответ получался чересчур затяжным. Краткий оказывался слишком мучительным. Звучал он так. Причиной всему — разрыв сердца. Как именно оно разорвалось и что оставило после себя? Вспоминая родителей, он нередко представлял их персонажами старой постановки времен черно-белого телевидения. Вот они сидят на стульях с высокими спинками по обе стороны очага. Отец в одной руке держит трубку, а другой разглаживает на колени газету. У матери на кончике сигареты опасно подрагивает пепел, но в последнюю минуту под рукой окажется пепельница, и вязание не пострадает. Потом его память переключалась на другой эпизод, где мать в поздний час приезжает за ним на машине и с негодованием выбрасывает зажженную сигарету на подъездную дорожку перед домом Маклаудов. А дальше у обеих сторон подавляемая обида, молчаливая дорога домой. Он также представлял, как родитель обсуждает своего единственного сына. Возникает ли между ними вопрос, где у них вышел сбой? Или только где у него произошел сбой? Или как его совратили? Он представлял, как мать говорит, так бы задушил эту бабенку. Представлял, как отец проявляет свой философский склад ума и терпимость. Никаких сбоев у парня не было, да и воспитание наше правильное. Думаю, у него еще профиль риска не стабилизировался. Конечно, родителей не стало задолго до того, как Макс Ферстаппен совершил свои подвиги на Гран-при Бразилии. Отец совсем не интересовался мотогонками, но, возможно, нашел некую параллельную форму оправдания сына. Он же, в свою очередь, задним числом испытывает благодарность за ту самую безопасность и скуку, против которой восставал при первом знакомстве с Сьюзен. Его жизненный опыт внушил ему веру в то, что первые 16 лет жизни — это, по большому счету, вопрос ограничения ущерба, и родители в этом ему помогли. Так что случилось, условно говоря, посмертное примирение, пусть даже заключавшееся в переписывании им родительских образов. Понимание укрепилось, и пришла запоздалая скорбь. Ограничение ущерба. Он опасался, что всегда неправильно истолковывал тот неизгладимый образ, который сопровождал его всю жизнь. Он стоит у окна мансарды и удерживает Сьюзен за запястье. Возможно, истина не в том, что он обессилел или ее не удержал. Возможно, истина в том, что она утянула его наружу своим весом, и он тоже выпал из окна и получил тяжкие увечья. Я успел навестить ее, когда она была еще жива. Съездил к ней не так давно, во всяком случае по меркам течения житейского времени. Она не ждала посетителей, а тем более меня. Мне принесли стул. Прокручивая эту сцену заранее, я надеялся, что Сьюзен хотя бы смутно меня узнает и что на лице у нее будет умиротворение. Надежды как я прекрасно понимал, возлагались не только на нее, но и на меня самого. Лица меняются незначительно, даже в крайности, но у нее, провалившейся то ли в сон, то ли в забытье, вид был далек от умиротворения. Нахмуренный лоб, слегка выпеченная нижняя челюсть, такое выражение лица я видел у нее не раз, когда она упрямилась, адресуя отказ в большей степени себе, нежели мне. Дышала она через нос, время от времени тихо всхрапывая. Губы плотно сжаты. Мне почему-то захотелось узнать, носит ли она до сих пор ту зубную пластину, изготовленную десятилетия назад. Санитарка расчесала ей волосы, и несколько прядей упали на лицо. Почти машинально я протянул руку, чтобы в последний раз открыть ее изящное ушко. Но рука моя застыла, будто сама по себе, и я ее опустил, не зная, что мною двигало. Забота о приватности Сьюзен или брезгливость, боязнь сентиментальности или боязнь внезапной боли? Скорее, последнее. «Сьюзен!» — тихо позвал я. Она не отзывалась и по-прежнему хмурилась, упрямо выпячивая подбородок. «Что ж, это справедливо!» Я не принес и не ждал никаких вестей, не говоря уже о прощении. От любви, как от абсолюта, к любви, как очищению. Нет, я не верю в уютные сказки о жизни, которые кое-кто считает необходимыми, и давлюсь утешительными словами, такими как искупление и успокоение. Единственное успокоение, в которое я верю, — это смерть, но рана будет кровоточить, пока не затворятся последние двери. Что же до искупления, то это очень уж благостно, бромид киношника. Помимо всего прочего, это нечто слишком уж величественное, чего не заслуживают и уж, конечно, не дарят себе простые смертные. Я раздумал, стоит ли поцеловать ее на прощание. Еще один бромид киношника. И в смонтированном фильме она слегка шевельнется в ответ на мое прикосновение и подарит мне тень улыбки. Лоб разгладится, подбородок выровняется. Вот тогда-то я и уберу прядь черных волос за изящное ушко и шепну «Прощай, Сьюзен!» А сам, не вытирая слез, медленно поднимусь со стула и дам ей покой. Но и этому не суждено было сбыться. Я смотрел на ее профиль и видел кадры из моего потаенного фильма. Сьюзен в теннисном платье с зеленым кантом убирает ракетку в жесткую раму пресс. Сьюзен улыбается на безлюдном пляже. Сьюзен в Остине, смеясь, резко переключает скорости. Но очень скоро мысли мои начали блуждать. Мне никак не удавалось направить их на любовь и утрату, на веселье и скорбь. В голову лезло, сколько у меня осталось бензина, долго ли ехать до заправки, не падают ли продажи сыра, который обваливают в зале, и что у нас сегодня вечером в программе телевидения. Угрызений совести я не испытывал. Более того, сдается мне, угрызения совести меня больше не посещают. Но оставшаяся мне жизнь, уж какая есть и будет, звала меня к выходу. Я постоял и в последний раз взглянул на Сьюзен сухими глазами. В вестибюле задержался у стойки администратора, чтобы узнать, где ближайшая бензоколонка. Администратор был со мной очень предупредителен. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.